Как прожить свой возраст? Истинно прожить свой возраст не биологически, не социально, не исторически, а духовно прожить можно только вместе с Богом. То есть, если ты всегда пребываешь в состоянии осознания присутствия в твоей жизни Бога, что Он всегда с тобой. Если Он всегда с тобой, ты не можешь впасть в уныние. Ты не можешь делать то, что Он не одобрит, потому что Он все видит своим таинственным образом. И когда человек это понимает, то он воздерживается от уклонения ко злу и исполняет то, что сказано в Псалме: «Уклоняйся от зла и делай добро». Псалом 33, стих 15. Мы не знаем, когда произойдет встреча человека с Богом. Она может быть и в тот период, когда человек это еще не осознает, и тогда, когда он достиг старости. В младенческом возрасте встреча с Богом может произойти через родителей, которые дарят своему ребенку любовь. Если он еще не осознает эту любовь умом, не понимает, что это любовь, то он ощущает ее физически, он радуется. Мы видим, как любимый ребенок как бы купается в этой любви. Эта встреча с Богом через родителей записывается в его сердце. Он впитывает ту любовь, которую верующие родители имеют и умеют таинственным образом передать детям. Это очень сокровенная встреча с Богом. А в последующие периоды это и сокровенная, и откровенная встреча. Откровенная, потому что эту встречу человек уже может осознать и умом, и сердцем, и сказать: «Я встретился с Богом». Ребенок маленький не может это сказать. Хотя его состояние радости это показывает, но он это оценить и осознать не может. Одна девочка рано научилась читать. В 5 лет она прочла Евангелие и поняла, что там все правда. Она сумела даже объяснить своей младшей 3-летней сестренке, что Христос воскрес и что это правда. Богу все возможно. Он ей это открыл. Не потому, что она сама шла к этому сознательным образом и понимала, что «я хочу встретиться с Богом». Господь ее посетил и открыл сердце и ум. Раз она могла об этом говорить, то ум он ей открыл. Бог открывает человеку себя и свой мир сначала в рамках семьи, потом в рамках школы, института, каких-то кругов друзей, а потом строятся уже отношения в мире большом. Есть ли какие-то возрастные пределы, за которыми человек уже не может встретиться с Богом? Например, если он всю жизнь жил без Него. Здесь пределов не может быть. Человеку никогда не поздно обратиться к Богу. Все зависит от Бога, как Он будет действовать. Дело не в количестве лет, прожитых с Богом, а в полноте единения с Ним. Бывают случаи, когда человек, прожив долгую жизнь без Бога, где-то только в конце обретает Его. Важно, как мы закончим нашу земную жизнь – в святости или в грехах. Можно начать жизнь без Бога, а потом обрести Его и быть верным Ему уже навсегда. Можно, наоборот, начать с веры, а закончить безверием. Мы можем приходить к Богу всегда, в любой период жизни, и не смущаться, что какой-то ее отрезок прожили без Него или в прохладных отношениях с Ним, или в полном Его забвении. Важно, чтобы мы обратились, то есть перестали играть с грехом, покаялись, переменили свою жизнь, и Господь поможет человеку любого, даже преклонного возраста, встать на духовный путь. Мне не раз приходилось крестить старых людей. Несколько лет назад я навещал женщину, которой уже было 80 лет. Она всю жизнь прожила вне церкви, хотя иногда приходила в храм успокоиться. Мы беседовали, я подарил ей Библию для чтения, предположив, что, возможно, когда-нибудь и она станет христианкой. Она сказала: «Все, что угодно, только не это. Библию я прочту, но креститься не буду». Я предложил ей поразмышлять вот о чем. Молодой человек может строить какие-то планы, и это рискованно, потому что никто не знает, когда он уйдет из жизни. А в преклонном возрасте мы уже перед Богом не зажженные свечи, но огарки. Сколько огарку гореть? Будет очень трагично, если мы уйдем из жизни, так и не познакомившись со своим Творцом, к которому уходим с пустой душой. Она долго размышляла, мы не раз вновь беседовали. Наступил час, когда она сказала, что желает креститься. Я ее крестил, и спустя, наверное, полтора года она ушла к Богу. Некоторые люди считают, что в старости у человека больше причин прийти к Богу. Если он это не сделал за всю свою жизнь, то существуют ли какие-то иные предпосылки, помимо физической немощи, когда человек уже не может на себя больше рассчитывать? Однако воля Господа всегда к спасению человека. И он знает, когда наступает самый благоприятный момент для встречи души с Богом. У моего друга был родственник, выдающегося ума человек, очень деятельный, революционер, принципиальный атеист сознательный. Такие нечасто встречаются. Когда он был уже довольно старый, то очень тяжело болел и был всячески направлен в одну точку – как избавиться от болезни. Он сам организовывал себе врачебную помощь, никому не доверял, и вокруг все просто изнемогали от его требований по уходу за ним. Он видел только себя, и вот уже всем стало ясно, что болезнь безнадежна, а он не уходил. Это длилось довольно долго, неделя за неделей. Он по ночам не спал, очень мучился, но при этом мучил других. И вот наступил момент, когда однажды вечером он сказал жене, которая совсем падала от усталости: «Что-то я тебя совсем замучил. Иди отдыхай. Я один потерплю ночью». И ночью Господь его взял. Может быть, первый раз в жизни он увидел не себя, а другого. Все друзья и родственники поняли, что Господь взял его в самый высокий для него момент состояния души. Господь ждал, когда это произойдет. Можно ли считать, что это была встреча? Да, он думал не о себе, а о ней. Он стал свободен, и в такой свободе от себя он ушел к Богу. Это высшая свобода — освободиться от своего «я», от эгоизма. Такой конец, может быть, и был его крещением. Это вопрос, как Господь будет обходиться с теми людьми, которые ушли, не крестившись. Это тайна. Если в их душе была не злоба, а добро, то подобное сочетается с подобным. Бог — добро. И человек через это свое состояние соединяется с Богом. Добро притягивается к добру. Один мой знакомый священник из Нью-Йорка однажды вышел к завтраку какой-то просветленный. Он сказал: «Сегодня ночью мне явился отец». Его отец был добрый человек, но советский, со всеми вытекающими последствиями. Ни Бога, ни церкви он не знал. Отец ему сказал: «Ты знаешь, где я? Я в Царстве Небесном. И ты будешь страшно удивлен, узнав, кто еще здесь. Помнишь нашего соседа по коммунальной квартире?» Отец назвал его по имени. Он всем пакостил, всыпал в кастрюле какие-то гадости. «Даже он здесь. Можешь себе представить, насколько велико милосердие Божье?» Как это произошло? У кого какая была встреча с Богом, это действительно тайна. Мы не можем это знать. Вероятно, людей, которые встретились с жизнью, гораздо больше, чем мы себе это представляем. Сама жизнь вошла как-то глубоко в них, и они ею жили, не всегда, может быть, осознавая это вполне. Господь их все время питал, поддерживал. Иногда это бывало и сознательно. Друг моего друга, украинец, сейчас уже покойный, всю жизнь жил в Донбассе. Во время войны он был еще совсем ребенком. Его мать прошла через все ужасы войны. Оккупация, голод, смерть близких. Фронт двигался то в одну сторону, то в другую. После войны страшный бандитизм, когда людей убивали просто так. Муж был в плену. Потом вернулся. Его снова посадили в другой лагерь, в советский. Мама всю жизнь ходила в церковь, но только тихо. Она никогда об этом не говорила. Однажды уже взрослый сын спросил ее: «Как же ты не боялась жить в такое время? Как могла ты пройти через все испытания?» Она ответила: «Знаешь, сынок, я всегда верила, что в двух шагах от меня идет Богородица. Я ничего не боялась». Это была простая женщина. Она никогда ничему не училась. Когда сын все это понял, он удивился. «Какая вера! Моя совсем ничего не стоит со всеми книгами, образованием».